Глава 13. Это был странный вечер. Единственный костюм, который мне подошел в лавочке парикмахера, был костюм медведя. Я не против того, чтобы изобразить медведя, играя с милыми молодыми девушками зимним вечером. Но едва ли это подходящий костюм для экватора. Тем не менее, я выиграл первый приз за костюм, взятый на прокат. Но поскольку никто, казалось, не имел ни малейшего представления, откуда костюмы, это не имело значения. Миссис Блэр отказалась переодеваться. Очевидно, она думает по этому поводу так же, как и Пэджит. Полковник Рейс последовал ее примеру. Энн Бедингфилд состряпала себе цыганский костюм и выглядела в нем великолепно. Пэджит сослался на головную боль и не появился. Вместо него я пригласил причудливого маленького молодого человека по фамилии Ривз. Ужасный человек, но я хотел оставаться в хороших отношениях с ним, так как он снабжал меня нужной информацией. Я хотел хорошенько разобраться в деле Ранда. Танцы – тяжелое занятие. Дважды я танцевал с Энн Бедингфилд, и она притворялась, что ей понравилось. Один раз я танцевал с миссис Блэр, но ей незачем было притворяться, и я выбирал жертвами различных девиц, внешность которых мне нравилась. Затем мы пошли ужинать. Я заказал шампанское. Стюарт предложил вдову Клико 1911 года, лучшее из имевшегося на судне. Я согласился с этим предложением. Я, кажется, нашел способ развязать язык полковнику Рейсу. Далеко не красноречивый, он стал довольно разговорчивым. Какое-то время это забавляло меня. Затем мне показалось, что полковник Рейс, а не я, становится душой вечера. Он здорово подшучивал надо мной из-за того, что я веду дневник. В один прекрасный день он раскроет все ваши неблаговидные поступки, Педлер. «Мой дорогой Рейс», — сказал я, — «рискну предположить, что я не такой дурак, как вы думаете. Я могу совершать поступки, но я не пишу о них черным по белому. После моей смерти мои душеприказчики узнают мое мнение о многих людях, но я сомневаюсь, смогут ли они добавить что-нибудь к своему мнению обо мне или выбросить что-нибудь из своих представлений. Дневник полезен для запечатления черт характера других людей, но не собственных. И все же существует такая вещь, как бессознательное саморазоблачение». «С точки зрения психоаналитика все вещи подлы», — сказал я нравоучительно. «У вас, вероятно, была очень интересная жизнь, полковник Рейс», — сказала мисс Бедингфилд, глядя на него большими сияющими глазами. «Вот как они это делают, эти девушки!» Отелло очаровал Дездимону своими рассказами, но разве Дездимона не очаровала Отелло умением слушать? Так или иначе, но девочка направила Рейса нужным образом. Он начал рассказывать истории о львах. Мужчина, который убил большое количество львов, имеет несправедливое преимущество перед остальными. Мне показалось, что для меня тоже настало время рассказать что-нибудь про львов, да повеселее. «Кстати, — заметил я, — это напоминает мне довольно захватывающую историю, которую я слышал. Мой друг поехал на охоту куда-то в Восточную Африку. Однажды ночью он по какой-то причине вышел из палатки и был напуган тихим рычанием. Он быстро обернулся и увидел льва, готовящегося к прыжку. А винтовку мой друг оставил в палатке. Он молниеносно наклонился, и лев прыгнул прямо над его головой. Раздосадованный тем, что промахнулся, зверь зарычал и приготовился прыгнуть снова.